Я смотрел на своего врага, и странное чувство сдавило мое горло и сердце. Возникло ощущение, словно я стою перед кем-то близким мне, братом или сыном. Я знал, что это не так. Я понимал, что раненый саканец — лишь тварь, пришедшая среди ночи убить нас. Но сейчас, когда он побитый лежал в луже крови и испуганно глядел на меня, стоящего над ним с оружием, мне вдруг стало жалко его добивать. Мелькнула чуждая доселе мысль, что было бы правильно, если бы смерти прекратились, если бы мы с саканцами могли жить в мире. Но мой командир толкнул меня, и я перерезал слабой твари горло. Однако впоследствии я еще долго вспоминал этот момент, и он заставил меня иначе взглянуть на то, куда же мы, тиенцы, идем, какова наша цель. Сати Гоя Нос, раса Тиен, генерал-управитель материка Сокан. Найденные мемуары примерно 1 230 000 год до нашей эры. Пролог. Назми Рагапта. 9330 год до нашей эры. Вокруг была выжженная земля, докуда хватало взгляда. Раньше здесь был сад, где трудились слуги и рабы, а вдали, на берегах вяло текущей реки, перемежающейся мелкими протоками и болотами, стоял город, в котором он вырос. Позади него, ближе к горизонту, начиналась линия холмов, превращенная орбитальной бомбардировкой в ощерившиеся оврагами и сгоревшими укреплениями неуклюжий ряд комков грязи. Лишь горы, первозданная линия Сипук-Нож, разделяющая материк надвое, выстояла перед вторжением Аталаан. Назми снял шлем и попытался глубоко вдохнуть. Кислорода было мало, будто он весь выгорел. Влажность в районе нуля, воздух грязный и необычайно горячий, несмотря на затянутое тучами пепла небо. Но даже в сухом и наполненном гарью воздухе он чувствовал запах гниющих тел, тел его соотечественников. Его родных и детей, его матери и братьев, знати и рабов, солдат и слуг, рабочих и женщин. Назми чувствовал, что должен реветь от бессилия, от невозможности отомстить за свой род, но глаза упорно не хотели отдавать ни единой капли жидкости ныне мертвому миру. Он пытался закричать, но горло не издало ожидаемого звука, породив лишь хрип, заглушенный величественной бескрайностью могильной тишины. Назми упал на колени, почувствовав, как ноги отказываются держать его в вертикальном положении, и воткнулся всеми 8 пальцами металлических перчаток и лбом, взмокшим от духоты скафандра и воздуха вокруг, во все еще горячую залу его дома. Старший Сокен Рагапта!» Со стороны шаттла, на котором они прибыли с орбиты, к нему, почтительно склонившись, бежал одетый в простую броню его адъютант Павагни Нуурра. «Докладывают из второго взвода. Они там нашли кое-что важное. Вас просят скорее прилететь туда». «Что нашли, Павагни?» Не поднимая лица с земли, спросил Назми, случайно вдохнув много золы и закашлившись. «Выживших? Раненых?» «Нет, старший Сокен. Это корабль атлантийцев. Огромный корабль!» Павагни упал на колени. Назми Рагапта, старший Сокен 7-й дивизии, поднял голову и, не стирая золы со лба, встал на ноги. Он внимательно посмотрел в лицо адъютанту. «Если это розыгрыш, он собственными руками придушит этого идиота. Откуда здесь корабль атлантийцев? Они же все улетели, и вроде никого из них не удалось сбить». «То есть ты не шутишь?» — он прищурил левый глаз. Тот, не моргая и не поднимаясь с колен, смотрел на него, всем видом выражая ответственность за произнесенные слова. «Черт! Твоя жизнь с твоим словом, Павагни!» — крикнул Назми. «Полетели к ним!» Павагни встал, поклонился и бегом кинулся к шаттлу. Сокен Рагапта поспешно последовал за ним, бросив лишь короткий взгляд на руины города Ниспа, некогда густонаселенного и великого. Седьмая дивизия базировалась в кратере Саатилша на Нукее, второй луне их планеты. Ракеты и корабли, находившиеся в их распоряжении, могли дать бой небольшой флотилии расы Аталаан, отпугнув. Как обычно и бывало, стычки небольшими отрядами на протяжении множества поколений, насколько он это помнил. Но когда примерно 8 дней назад они увидели вынырнувшую из ниоткуда армату, Назми, должный отдать самоубийственный приказ об атаке, предпочел позорную трусость. Кратер располагался на дальней стороне этой луны, и его просто не заметили. Одна, может, даже две 8-кубы кораблей, включая тяжелые доселе невстречаемые ими десантные транспортники, пролетели мимо Нукеи и начали невероятно жестокую атаку Мирны. Примечание. Эта раса, обладающая 4 пальцами на руке, использует 8-ричную систему отсчета. Поэтому для удобства слушателя их аналог 1000, равной 10 в третьей степени, в описании мысли персонажа заменен на 8-кубу, то есть 512. 8 квадрата была бы равна 64. Сначала они подавили орбитальную защиту, после чего тяжелыми ракетами или еще чем-то стали прессовать планетарную оборону. Пушки, крепости, подземные бункеры. При этом по городам изначально прицельно не били. На полное уничтожение всего, что могло бы повредить их флоту, у атлантийцев ушло полдня от силы. А дальше пошел десант. Информ-перехват зафиксировал чудовищное число пехотинцев врага, но население и армия Мирной не были готовы сдаваться и сопротивлялись по всей планете. Преимущества противников, техники и контроля орбиты в итоге сыграли роль, но большая часть оккупантов была повержена. Все это время его дивизия рвалась в бой, и ему пришлось даже казнить несколько 8 особо рьяных солдат, пытающихся захватить корабли и пойти в атаку. Было жутко. Страшно за то, что происходит внизу. Страшно, что Аталаан оказались столь сильны, а они столь слабы. Но требовалось выжить, чтобы... Порой он и сам не знал ответа на вопрос «чтобы что?». И Назми оказался прав. Вылезти из своей дыры и атаковать значило бы просто напрасно погибнуть в бесплодной попытке переломить ситуацию. Озлобившиеся атлантийцы, понявшие, что не могут захватить планету, принялись равнодушно стирать с нее все, что могли обнаружить. Их корабли 3 или 4 дня бороздили небо и систематически наносили удары каким-то сверхчеловеческим оружием, выжигавшим города вместе со всей окружающей их местностью. А потом они собрали остатки сил и улетели. И лишь единичные разбитые десантные боты, догорающая техника и трупы, 8-кубы трупов остались валяться на Мирне. Но сейчас, когда после отбытия Аталаан они рискнули облететь планету и спуститься вниз в надежде найти хоть кого-то, Касык Садхибга, младший Кохварк, командующий 2-м взводом, обнаружил поистине феноменальную находку. Большой ударный корабль атлантийцев, случайно подбитый планетарной обороной или орбитальными станциями, под острым углом немного торчал из глубокого болота посреди чудом несожженного леса. «Молодец, младший Кохварк», — похвалил того Назми. «Твой глаз направлял Укун, раз ты смог так быстро найти его». Косык низко склонился. Назми не шутил, тут нужен был именно зоркий глаз, потому что их приборы не фиксировали странный металл атлантийцев. «Старший Сакен, мы обследовали окрестности, никто из него явно не выбирался», — доложил распрямившийся и довольный Садхибга. «Также мы провели поверхностный анализ корабля. Та часть с двигателями, которая торчит, практически не повреждена. Нам нужно внутрь. Там могут быть атлантийцы. Или их оружие», — стал рассуждать Назми. Все закивали. Подобные мысли, конечно же, могли возникнуть и у них, но пока их мнение не спрашивали, они не смели ничего предлагать. И иерархия, и никаких вольностей. «Готовы выполнить приказ», — склонившись в едином порыве, произнесли почти 6 его людей, практически весь 2-й взвод. «Повелеваю», — максимально жестким голосом произнес Назми. Проникнуть в корабль было непросто, но они нашли способ. Тонкая снарядная лента проломила корпус после серии «восьмерки» другой взрывов, и его оперативники с шаттлов запрыгнули внутрь. Там их ждала работающая худо-бедно система жизнеобеспечения и освещения, а также море трупов. Первый раз они видели атлантийцев. Высокий, на голову выше них, с лысыми головами и тонкими руками, с шестью мерзкими пальцами. Одеты в синие комбинезоны, но очень похожи на людей, что удивило каждого в его группе. Особой радостью было то, что среди врагов, погибших вследствие столкновения или выхода из строя гравидвижка, нашлись трое раненых, но еще живых. Добить их Назми не дал. Сперва они должны заговорить. И вот он сидел в их командной рубке, неудобно склоненной к горизонту, и смотрел на пленных с гордым, хоть и страдающим от боли видом, валяющихся на полу. Один мужчина и, судя по всему, две женщины. Атлантийки были ниже, но с волосами на голове, белыми, прямыми и длинными, совсем как у людей, если не считать цвета. Волосы у людей черные, а у этих словно снег. Назми было противно находиться с ними рядом. «Что у нас по допросу?» – спросил он у Павагни. «Старший Сокен, автоматический переводчик, заработает по вашему приказу». Отвесив низкий поклон, доложил адъютант, поставивший перед ним конусообразный прибор, читающий и воспроизводящий звуки. Язык расы Аталаан они освоили благодаря регулярному 8-кубалетнему общению в дуэлях с врагом. Те не стеснялись в выражениях, говорили на открытой волне, и ученые и мирны смогли как-то составить словарь, который как раз в таких околобоевых ситуациях смог бы помочь. «Включай!» – кивнул он в сторону Павагни, и тот повернул вершину конуса. Назми Рагапта развернулся к одной из пленных тварей и, плюнув в ее сторону, начал говорить. «Вы уничтожили наш дом, наших жен, детей, матерей, братьев. Вы умрете, но вы можете получить быструю смерть, или мы будем убивать вас снова и оживлять опять». Прибор что-то бормотал по-атлантийски и, видимо, справлялся. Была надежда, что справлялся. «Мне нужно поднять этот корабль. Вы должны починить его», — приказал он пленным. Однако самка-атлантийка, на которую Назми уставился, усмехнулась. «Никош саль, кош парья, кош тимои», — пробормотала она, и конус от чуда перевел это. «Я не буду помогать, не буду чинить, не буду бояться». «Что ж, вопрос времени. Пытайте прямо здесь. Начните с этой твари», — приказал он своим людям. Пара его солдат бросилась на самку и стали бить ее и рвать на ней одежду. Странно, но то, как она визжала и сопротивлялась, несмотря на израненное тело и пару переломов, его заводило. Как Назми и думал, пытки решают все. Когда над тварью мягко поиздевались так, как только могла придумать природа человека, пришла пора калечить ее серьезно. И стоило раскаленному ритуальному клинку приблизиться к ее глазам, она сломалась и начала говорить. Вторая самка тоже недолго строила из себя великую героиню. Сдалась, как только ее лицо начали жечь кислотой. А единственный живой мужчина, атлантиец, оказался слабее всех. Он просто подох при первых ударах. Ну и славно. Однако, несмотря на все его усилия и попытки, вопреки тому, что тупые самки-атлантийки уже явно хотели умереть и были готовы помочь, они не могли подсказать, как починить корабль и поднять его в воздух. Но сказали, как активировать оружие судного дня. «Зуен курая суалия ничизы, гони палоя, суали нюхмос», — прозвучала очередная реплика твари. Как Назми ее называл, и конус перевел, на каждом корабле есть другой двигатель. Он может послать корабль, как атакующий снаряд, далеко. «Он может уничтожить всю расу Аталаан?» — спросил он. «Кошапи, засмеялась сквозь боль жаба, покрытая волдырями от кислоты вторая пленница. «Я сатлаани кававая сиу, патиньяло кош, никонья сва чостиньяс». «Не будет такого. Народ Аталаан слишком велик. Мучай или убивай, невелика угроза. Я не буду помогать в этом злодеянии». «Помучайте ее чем-то острым», — лениво произнес он и принялся наблюдать за тем, как окровавленную жабу бьют его солдаты. Жаба вопила, но он не даст ей умереть раньше времени. Впрочем, расчет не на это, совсем не на нее. В полглаза он глядел на тварь, та плакала. «О, как это приятно! И лучше бы тебе стать полезной, пока и тебя не добили. Впрочем, это идея». «Эй, ты тварь атлантийская!» — сказал Назмий. «Тебе могу оставить жизнь, если хочешь. Будешь моей личной рабыней, но мне нужна месть. Если дашь мне месть, дам тебе жизнь. А другую самку просто убью, чтобы не мучилась. Мне не нужна рабыня с такой уродливой мордой». Молча, не глядя на него и не переставая плакать, тварь кивнула. Универсальный язык. И не такие уж атлантийцы сильные. Он дал знак солдатам прекратить насилие над жабой, и ту, вопящую от боли, оттащили в угол и заткнули ей рот. «Говори», — приказал Назми твари. «Вазия атлаани инсванч сапрош яззя шикоме шисуэя гонч ногья», — произнесла она, глотая слезы или сопли. «Есть важная колония атлантийцев. Там военные базы и флот, который напал на вас». «Хм, интересно. Продолжай, тварь». Та, запинаясь под стоны умирающей жабы, поведала, что одна из видимых на небе звезд – аванпост Аталан, одна из восьми квадрата их колоний. И туда сейчас прибудет большая часть их флота. Флот сядет на планету, чтобы быстрее пройти ремонт. Удар по острову, где они находятся, может уничтожить его и всех, кто нападал. Атлантийцы не переживут такую потерю, их ждут войны с соседями, которые им не выиграть. Это то, что можно сделать. Другой двигатель корабля ведет того вне пространства, и крейсер, вынырнув прямо там без осторожности, разорвет все. Верилось ли? Что ж, других вариантов нет. Тварь все равно будет жить лишь до тех пор, пока не запустит свое оружие судного дня, и пусть остров на той планете сгорит к чертям. А потом вся его дивизия, состоящая из полутора восьмикуба мужчин и половины восьмикуба женщин, пойдут скитаться по уцелевшим лесам, искать остатки собственного народа, строить новую Мирну. Другого пути у них теперь нет. После того, как они будут отомщены, им придется заново искать себя».